Общий голос современных источников единомысленно утверждает, что Анна Ивановна во все свое царствование находилась не только под влиянием, но даже, так сказать, под властью своего любимца. Основываясь на таких известиях, вошло в обычай приписывать Берону и группировавшимся возле него немцам весь крутой характер ее царствования. Эпоха этого царствования издавна уже носит наименование «Бероновщины». Но если подвергнуть этот вопрос беспристрастной критике, то окажется, что к такому обвинению Берона и с ним всех правительствовавших немцев недостает оснований. Невозможно приписывать весь характер царствования немцам уже потому, что немцы не составляли согласной корпорации, и каждый из них преследовал свои личные интересы, один другому завидовал, один к другому враждовал. Сам Берон не управлял делами ни по какой части в государственном механизме, и притом он вовсе не показывал склонности заниматься делами, так же точно, как и императрица. Он не любил России и вообще мало интересовался тем, что в ней делалось. Берон был эгоист, довольно узкий, не успевший расположить к себе никакого кружка. Сила его опиралась исключительно на личной милости императрицы, и от того, как только Анна Ивановна закрыла навеки глаза, ее бывший любимец остался совершенно без почвы, и как не обеспечила его положение покойница, он без нее не продержался и месяца. Нет никакого указания, чтоб масса тех жестокостей, какие ознаменовали царствование Анны Ивановны, исходили от Берона и совершались по его инициативе. Единственный пример, где показывается прямое участие Берона, представляет дело Волынского. Мстительный Берон преследовал Волынского, потому что обер-егермейстер становился поперек дороги любимцу и покушался занять его место в милости у императрицы. Что касается до множества других лиц, подвергшихся опале при Анне Ивановне, то приписывать бедствие, постигшее того или другого, любимцу государыни можно только гадательно. Но допустивши, что Анна Ивановна ничего не делала без его участия, все-таки нельзя, наверное, сказать, чтобы всякий, потерпевший от правительства именем Анны Ивановны, действительно терпел прямо от высочайшей власти. Высочайшая власть часто делает приговоры на основании доверия к тем, которые докладывают ей дело. Иначе и быть не может при разнородных делах, доходящих до единого центра. Есть еще более важное соображение – жестокости и вообще крутые меры, которыми отличалась эпоха царствования Анны Ивановны, не были исключительными свойствами этой эпохи. Ни с нею начали они появляться в России, ни с нею и прекратились. Правление Петра Великого ознаменовалось еще более жестокими преследованиями всего противного высочайшей власти. Поступки князя Рамадановского в Преображенском приказе ничуть не мягче поступков Ушакова в тайной канцелярии. С другой стороны, те же черты жестокости и презрения к человеческому достоинству являются и после Анны Ивановны при Елисавете Петровне. Поэтому мы не затруднимся сказать, что приписывать все, что возмущает нас в царствовании Анны Ивановны, следует не самой императрице, не любимцу ее герцогу Курлянскому, а всему веку, в котором происходили излагаемые здесь события. Напротив, если из того, что принадлежит веку, мы отделим то, где с большим правом можем усматривать деятельность самой императрицы и государственных лиц ее эпохи, то придем к заключениям более в пользу и в похвалу правительству той эпохи, чем в его осуждении. Мы уже представили перечень всего, что было сделано в области внутренней политики. Много распоряжений тогдашнего правительства было совершено в духе Петра I, и недаром Анна Ивановна поручала государственные дела умным и даровитым птенцам Петровым. Благодаря им во многих отношениях царствование Анны Ивановны может назваться продолжением царствования ее великого дяди. Вообще жизнь русская двигалась вперед и не была в застое. Русский народ в это царствование терпел от неурожая. Кроме того, от разных случайных бедствий, как, например, от пожаров и от разбойников. В этом во всем, конечно, нельзя прямо винить тогдашнее правительство. Несомненно, оно принимало зависевшие от него меры к облегчению народа. В делах внешней политики правительство Анны Ивановны старалось поддерживать честь и значение русского государства. Война с Турцией при Анне Ивановне имела всемирно-исторический смысл. От собственного неискусства молодой еще русской дипломатии и коварства союзников России не окончила этой войны таким выгодным для себя миром, на какой бы имела право. Белградский договор, которого, конечно, ни за что бы не утвердил Петр Великий, был плодом податливости Анны Ивановны своему любимцу. Но все-таки блестящие победы Миниха дали русской державе то высокое политическое значение, которое заключало в себе зародыши дальнейших ее успехов в вековой борьбе христианства с магометанством, Европы с Азией. Миних с русским войском первый показал миру пример, что возможно с военными силами вступить в пределы грозной Оттаманской империи и там одержать над нею победу. Мусульманская сила, до тех пор представлявшаяся ужасною и непобедимою, сразу лишилась своего всеустрашающего престижа.